Глава 15. София. Вот что теперь будет? Еще и не к месту вспомнила, как в первый рабочий день шеф чуть ли не в ультимативной форме наказал мне избегать служебных романов. Как отреагирует? Вот сейчас как уволит меня или Мирона, или обоих? А этот провокатор сидит довольный, как котяра, пьет кофе и, копаясь в своем ноутбуке, мурлыкает под нос какую-то мелодию. Мой активный, кипящий, бурлящий вид не остался без Лариного внимания. Она минут пять подмигивала мне то одним, то другим глазом, намекая, что пора делиться информацией. Когда ее попытки привлечь внимание стали напоминать хронический нервный тик, она все-таки не выдержала. «София, пойдем поправим макияж», — предложила она недвусмысленно. «Я же не использую макияж», — предприняла я попытку уклониться от разговора. «Ну а сейчас тебе точно надо», — с нажимом зашипела Лара. «Правда, что я теряю? Надо рассказать, а то лопну от эмоций. Может, посоветует чего?» Уверенно встаю с места. «Вы куда?» — хитро прищурился Мирон, как будто не слышал до этого наш диалог невменяшек. «Надо срочно припудрить что-нибудь», — выдала я и пошла к выходу. Дойдя до туалетной комнаты и убедившись, что внутри никого, Лара затянула меня внутрь и закрыла дверь на замок. «Рассказывай!» — нетерпеливо выпалила Лара. «А то я лопну от любопытства!» «Ты представляешь!» — начала я запальчиво, но тут же замолчала, услышав сдавленные всхлипывания из дальней кабинки. Лара, шикнув, приложила палец к губам, и через несколько секунд звук повторился. «Кто здесь?» — подойдя к кабинке, спросила Лара, осторожно постучав. «Может, я могу чем-то помочь?» Послышалось недолгое шуршание, и дверь приоткрылась, явив нам заплаканную Ольгу со скомканной салфеткой в руках. «Все нормально», – прошептала Оля, подойдя к раковине. Умылась и, промокнув лицо бумажным полотенцем, попросила. «Принесите мне, пожалуйста, косметичку, если не сложно, конечно». Лара без лишних слов выскользнула за дверь и очень быстро вернулась с Олиной сумкой и стаканом воды. Упрямо глядя на нашего растрепанного администратора, сложила руки на груди, давая понять, что бесценной информации отсюда не выйдет и никого не выпустит. «Оля, что случилось?» – начала я издалека и уверенно добавила. «Расскажи, может, мы сможем помочь? Никто не узнает». «Вы не можете мне помочь», – устало вздохнула Оля. «Мне нравится мужчина, а я даже намекнуть ему не могу. Да и не умею». «Григорий?» – скорее утверждая, чем спрашивая, сказала Лара и, оценив вытянувшееся от удивления лицо админа, коротко добавила. «Одобряю». «Ты сомневаешься в себе?» Догадываясь, уточнила я. «Ты ведь очень миленькая и фигуристая». «Просто толстая», вздохнув, проворчала Оля. «Столько лет избегала отношений и в итоге совсем себя запустила. И, встретив его, ну что я могу? Тут без шансов». «Прости, Ольга Петровна», подошла к ней Лара, бесцеремонно забирая сумку. «Но ты не только красивая женщина, но еще и глупая. А это убойная комбо». «Лара!» Смущенно выдохнула я, прижав ладони к щекам. «Распусти этот дурацкий пучок», не обращая на меня внимания, указала Лара на Ольгины волосы. В две пары рук мы с Ларой помогли ей соорудить красивую прическу и подправить макияж, маскируя последствия слез. «И очки замени на линзы», распорядилась Лара. «А вообще, лучше просто лазерная коррекция. У тебя потрясающие голубые глаза, а ты их прячешь за стеклами». «Я боюсь, и это не поможет», — с нотками сомнений в голосе произнесла Оля, разглядывая результат наших стараний в зеркале. «Ты еще и слепая, причем во всех смыслах», — продолжила напирать Лара. «Или только я заметила, как Григорий слюни роняет, глядя на тебя?» «Наверное, не на меня, а на мою толстую ж... попу», — смутилась Оля. «Не такая уж она у тебя и жо...» — аккуратно вмешалась я. «Жопу, Оля!» «Именно аппетитную жопу любят мужчины», — хмыкнула Лара. «К тому же рядом с ним ты и так выглядишь, как дюймовочка. Зачем худеть-то?» «Ну, немного не помешало бы», — покраснев, опустила глаза Оля. «До корпоратива почти 2 недели», — подумав, кивнула Лара. «Мы тебя похудеем и преобразим, только не реви больше». «Спасибо, девочки», — улыбнулась наш обычно строгий админ. «От помощи не откажусь». «Так-то лучше», — резюмировала Лара. «А теперь за работу, девочки». Наш вновь провозглашенный предводитель в юбке гордо подцокала к выходу из туалета, а мы с Олей, переглянувшись, дружно рассмеялись и пошли следом. Вернувшись, наша троица заперлась в административном кабинете почти до обеденного перерыва, обсуждая диеты, методы похудения, йогу, плавание и остальные женские секреты. Григорий был бесцеремонно выставлен под предлогом срочного совещания. Насупившись, он забрал свой ноутбук и устроился рядом с Мироном за рабочим столом Лары. В итоге втроем мы набросали внушительный план по похудению и изменению образа Оли, договорившись сходить вместе на шопинг в ближайшие выходные. Лара также позвонила в недавно посещаемый нами салон красоты и записала Олю на все возможные процедуры за счет своего, видимо, неисчерпаемого сертификата. Оля заметно повеселела и расслабилась. Проболтав почти до перерыва, решили заказать обед из раскрученного ресторана диетической кухни. Позвав Лизу, закрыли жалюзи и дверь на ключ и в дружеской атмосфере дегустировали полезную пищу, обхохатываясь над названиями блюд. Мирон. После официального рабочего дня, как обычно, поднялись с Гришей в кабинет Павла. Дел предстояло много – распланировать, согласовать, договориться. Всем этим мы занимались ежедневно почти до полуночи. Когда сделали перерыв на перекус, я напомнил о нашей договоренности о том, что он оставит Софию в покое. Я намекнул ему, что в курсе его поздних звонков и непонятных ультиматумов в сторону моей девочки. «Сейчас мы на равных», — начал издалека Павел и тут же предложил. «Может, все-таки пусть сама выберет, с кем хочет быть?» «Если бы хотела, давно согласилась бы на отношения с тобой», — возразил я. «Так дай нам встретиться хотя бы раз», — намекнул Павел. «Или боишься?» «Хорошо», — согласился я, «но без ультиматумов. И только если согласится на встречу сама. Звони». «Сейчас?» — вскинул брови Павел. «А чего тянуть?» «Если согласится, обговорите день и время, а я мешать не буду». Павел потянулся за телефоном, а я внутренне подобрался от напряжения. Может, и нужна эта встреча, чтобы София сделала выводы и определилась. Но почему-то был уверен, что она найдет причину отказаться. Причина и правда нашлась, но не та, что я мог предположить. «Врача вызывала?» – обеспокоенно спросил Павел. А я напрягся, понимая, что моя малышка сейчас одна и ей плохо. «Завтра оставайся дома, выздоравливай», — пожелал шеф, и когда завершил звонок, я уже собирал со стола документы. «Мне пора», — коротко сказал я. «Завтра займусь подготовкой из дома, нужно связаться с моими партнерами. Если что, я на связи». Быстро попрощавшись с Павлом и Гришей, первым делом направился в аптеку и ближайший ресторан с услугой «Еда на вынос», вызвал такси и рванул к Софии. Пока ехал, прямо кипел от злости. Сказанное Павлом «выздоравливай» без дальнейших действий мне было непонятным. Если бы она ему была настолько дорога, он помчался бы к ней, не спрашивая, нужно ли ей что-нибудь. София. Мирон порывался после работы доставить меня домой, но, помня его утреннюю выходку, отказалась. Странно, что шеф за весь день так и не дал знать, что он обо всем этом думает. Опять, видимо, вечером позвонит. Приехав домой, планировала заняться завершением проекта на конкурс, но после ужина и разговора по скайпу с родными начала чувствовать себя крайне усталой и разбитой. Устроившись с чашкой чая за просмотром какого-то фильма, сама не заметила, как уснула. Не просто уснула, а отключилась. Разбудил меня телефонный звонок, и пробуждение было не самым приятным. Не из-за того, что ожидаемо звонил Павел, а потому что все тело ломило, болело горло и жутко морозило. «Алло!» — заметно охрипшим голосом ответила я. «София, я тебя разбудил?» — удивился шеф. «Время всего 8, я хотел пригласить тебя в кафе». «Я, кажется, заболела», — виновата отозвалась я. «Надеюсь, завтра будет лучше и...» «Врача вызывала?» — обеспокоился Павел. «Нет», — призналась, швыркнув носом. «Это всего лишь простуда, у меня есть аптечка». «Завтра оставайся дома», — распорядился шеф. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо». «Выздоравливай», — вздохнув, пожелал Павел. «И звони, если что-то понадобится, я приеду». Поплелась искать аптечку и, выпив жаропонижающее, опять легла на диван, укутавшись в плед. Уснуть снова не получалось из-за ломоты во всем теле, поэтому просто лежала и жалела себя под фоном бубнящий телевизор. Когда достигла состояния полной расквашенности и никчемности, в дверь позвонили. ворча под нос на несносных соседей, которым, возможно, что-то понадобилось, доковыляла до двери. Никого не ждала и не звала, так что пусть потом не жалуется этот некто, посмевший потревожить больную и несчастную меня, если вдруг заражу. За дверью обнаружился обвешанный пакетами Мирон, который просто зашел в квартиру, мягко оттеснив меня в сторону, и закрыл дверь. «Привет, больная», — сказал он, разуваясь, и, подхватив пакеты, прошел на кухню. «Откуда ты?» «Я нечаянно подслушал ваш с шефом разговор», — невозмутимо сообщил Мирон, выгружая из пакетов продукты, лекарства и контейнера с ресторанной едой, судя по логотипу. «А зачем?» «Лечить тебя будем», — подмигнул Мирон. «Друг я или кто, в конце концов?» «Не нужно было», — возразила я. «Вдруг заражу». «Не страшно, я недавно переболел». Подошел ко мне Мирон и, приложив ладонь к моему лбу, охнул. «Да ты вся горишь! Быстро в постель!» Без разговоров отконвоировал меня в гостиную и, уложив на диван, укутал в плед по самый нос. Ушел на кухню, долго там чем-то гремел и шуршал, а вернулся с полным подносом всякой всячины. Влил в меня бульон, потом какой-то шипучий коктейль из порошков, а потом еще и мокрое полотенце мне на лоб положил. Состояние к тому моменту у меня уже было не склонное к сопротивлению, лишь мысленно порадовалось, что он не принес что-то пострашней, инъекции или ректальные свечи, допустим. Не уверена, что мне хватило бы сил не дать в обиду мой многострадальный зад. То ли от усталости, то ли от лекарств, через какое-то время начала отключаться. Последнее, что запомнила, как Мирон натягивал на меня теплые носки и плотнее закутывал в плед.